и все забегали, зазвонили, как сумасшедшие. Веттерлиц сказал ей, что наступает время хищников, готовых как можно больше отхватить от освободившейся доли рынка, драгоценная возможность их компании пробраться в элитный дивизион. Сегодня он попросил ее подольше задержаться на работе. Переговоры с бывшими клиентами прогоревшей компании затягиваются до 6 вечера. А им ведь нужно показать, что в Халле, Тюне и Веттерлит все в образцовом порядке. Верно? Беседуя с Барбарой, Веттерлит, как обычно, смотрел на ее грудь. А Барбара, как обычно, улыбалась и автоматически сводила лопатки вместе, как учил Петер, инструктируя ее для работы в Хедон. Теперь это стало рефлексом. Каждый выпячивает то, что у него есть. Такой принцип, по крайней мере, усвоила Барбара Свенсен. Взять хотя бы вошедшего только что курьера-велосипедиста. Наверняка под его шлемом и смотреть-то не на что. Именно поэтому он не снял ни черных очков, ни маски, рассудила она. Сказал, что знает, в какой кабинет доставить пакет, и медленно пошел по коридору, демонстрируя Барбаре свои крепкие ягодицы в обтягивающих шортах. Или вот уборщица, которая сейчас придет. Она, как известно, буддистка. Или индуистка, или как там ее. Аллах, как известно, повелевает им скрывать тело под кучей одежд, похожих на простыни. Зато у нее очень белые зубы. Так что же она делает? Верно, ходит и лыбится, как крокодил на экстазе. Выпячивается, как может. Барбара смотрела на секундную стрелку. В дверь кто-то вошел. Вошедший, среднего роста, кругленький мужчина, тяжело дышал. Очки у него запотели, и Барбара решила, что он поднимался по лестнице. 4 года назад, только устроившись, она бы не отличила костюм из магазина «Дрессман» за 2000 крон от модели из «Прада». Зато потом научилась оценивать не только костюмы, но также галстуки и... Вот верный показатель для работника сферы услуг — обувь. Этот новый визитер, протирающий очки, особого впечатления не произвел. Он смахивал на толстяка из той американской комедии «Сейнфелд», имени которого Барбара не помнила, потому что сериалы не смотрела. Но одежда... А судить следует именно по ней. Легкий костюм в тонкую полоску, шелковый галстук и туфли ручной работы. Все говорило о том, что у Халле, Тюне и Веттерлида, возможно, вскоре появится интересный клиент. «Добрый день! Могу ли я чем-нибудь помочь?» — спросила Барбара и улыбнулась своей почти самой очаровательной улыбкой. Самую очаровательную она берегла для визитера, который был бы похож на мужчину ее мечты. «Думаю, можете», — улыбнулся в ответ гость и, достав из нагрудного кармана платок, вытер лоб. «Я пришел навстречу. Не были бы вы столь любезны принести мне стакан воды?» Барбаре послышался в его голосе иностранный акцент, но какой именно, она не поняла. Его вежливая и одновременно властная манера вселила в нее твердую уверенность. Перед ней крупная рыба. «Разумеется», — сказала она. «Секундочку». Пока она шла по коридору, вспомнила, что пару дней назад Веттерлит говорил что-то о возможной премии всем сотрудникам, если по итогам года будет хороший результат. Тогда может фирма раскошелиться на питьевую воду, как в других заведениях. Внезапно время рывком ускорилось, но через несколько секунд снова потекло медленно, а те секунды каким-то странным образом будто выпали из ее жизни. Она вошла в женский туалет. Включив воду, она взяла со стойки пластиковый стаканчик и сунула под струю палец, теплое. Посетителю придется немного подождать. По радио объявляли, что температура воды в озерах Нурмарки около 22 градусов, а питьевую ведь забирали из Маридальского. Если дать ей стечь подольше...